Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 24 июня 1936 года. Трагедия у кафе. Ужасно жаль, но я вынуждена сообщить, что малыш Иджи Руфи потерял руку, играя на прошлой неделе на путях перед кафе. Он перебегал рельсы перед поездом, поскользнулся и упал. По словам машиниста Берни Кросса, состав шел со скоростью около 40 миль в час. Мальчик до сих пор находится в больнице, но поправляется, хотя потерял много крови и скоро вернется домой. Итак, в этом году в полустанке мы лишились ноги, руки и указательного пальца. Еще погиб негр. И вывод из этого может быть только один. Будьте как можно внимательнее. Мы по горло сыты потерями конечностей, которые нам дороги, и всего прочего. А мне лично надоело писать об этом. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 23 февраля 1986 года. Миссис Тредгуд с удовольствием ела из стаканчика ореховый крем и предавалась воспоминаниям о тех далеких и приятных временах, когда все поезда проходили мимо ее дома. Однако Эвелин интересовала совсем другое. Поэтому она спросила: «Миссис Тредгуд, в этот раз вы сказали, что у Руфи Иджи был ребенок». «Ах, да, культяшка. Он был самым храбрым малышом в мире. Не раскис, даже когда потерял руку». «Боже правый, потерял? Как это случилось?» «Попал под поезд, и ему отрезала руку выше локтя. Вообще-то его настоящее имя было Бадди Тредгуд-младший, а культяшка его прозвали потому, что от руки у него остался только обрубок. Мы с Клео навещали его в больнице, и он вел себя очень спокойно, не плакал и не жалел себя. Это Иджи его таким вырастила, научила стойко переносить удары судьбы. У ее друга была мастерская по изготовлению памятников, так она попросила его сделать могильный камень и выгравировать на нем надпись: «Здесь покоится рука Бадди-младшего, 1929-1936. Мир праху твоему, подружка». Камень поставили в поле за кафе, и когда мальчик вернулся из больницы, она повела его туда и устроила настоящие похороны руки. Все его приятели пришли. Ребятишки Анзелла и Большого Джорджа, Артис и Джаспер, маленький Билли и озорная птичка, и все соседские дети. Иджи пригласила духовой оркестр «Шотландский орел», и он сыграл похоронный марш. Иджи первая начала звать его «Культяшкой». Руфь, когда это услышала, чуть в обморок не упала. «Бог мой», — сказала она, — «какая гадость!» Но Иджи стояла на своем. Во-первых, его не будут обзывать за глаза, а во-вторых, это поможет ему смириться с отсутствием руки и лишний раз не переживать по этому поводу. И она оказалась права. Вряд ли вы нашли бы человека, который мог так управляться одной рукой. Он метко кидал стеклянные шарики, охотился, ловил рыбу, да что угодно мог делать. Он был лучшим стрелком в полустанке. Когда в кафе приходил новичок, Иджи приводила культяшку и заставляла рассказывать длинную историю о том, как он ловил зубатку в Уорио-Ривер, и все слушали, открыв рот. А потом Иджи говорила: «А ну-ка, покажи, культяшка, какой величины была зубатка». И он растопыривал руки, как заправский рыбак, и говорил: «Во, примерно какая». И оба хохотали, глядя на слушателей, которые честно пытались вообразить себе такую громадную рыбу. Ну, конечно, он не был ангелом, и свои закидоны у него случались, как у всех мальчишек. Но я помню только один случай, когда он пал духом. Под Рождество мы все собрались в кафе, пили кофе и ели фруктовый пирог. И вдруг он ни с того ни с сего начал кричать, как сумасшедший, и швырять игрушки. Руфи и Иджи побежали в его комнату, и в считанные секунды Иджи надела на него пальто и увела из кафе. Руфь, расстроенная и взволнованная, выбежала за ними следом и все спрашивала: «Куда ты его тащишь?» Но Иджи ответила, что они скоро вернутся. И правда, вернулись они примерно через час. Культяшка смеялся и был в прекрасном настроении. Много лет спустя, когда он пришел ко мне подстригать газон, я позвала его посидеть со мной на крылечке, выпить чаю со льдом, и спросила: Культяшка, помнишь то Рождество, когда ты разозлился и растоптал конструктор, который мы с Клео подарили тебе на день рождения?» Он улыбнулся и ответил: «Ой, тетя Нине, он всегда меня так называл. Конечно, помню». Я опять спрашиваю: «А куда тебя Иджи тогда возила?» «Не могу тебе сказать, тетя Нине, я обещал, что не скажу». Ну вот так я до сих пор и не знаю, куда они ездили. Видно, Иджи ему что-то сказала важное, и он после этого никогда не расстраивался из-за руки. Он был чемпионом 1946 года в охоте на дикую индейку. Знаете, как трудно подстрелить дикую индейку? Эвелин сказала, что нет, не знает. «Ну тогда, милочка, я вам объясню. Нужно попасть этой самой индейке точнёхонько между глаз. А голова у нее не больше моего кулака. Вот что значит хорошо стрелять». Он играл во все спортивные игры, и ему ни разу не помешало отсутствие руки. А какой он был славный! В жизни не видела мальчишек добрее. Конечно, Руф была ему хорошей матерью, и он ее просто обожал. Ее все обожали. Но вы бы посмотрели на культяшку и Иджи. Это было что-то необыкновенное. Они и рыбу ловили, и охотились лучше всех, и были просто без ума друг от друга. Думаю, никто в целом свете не был ближе, чем эти двое. Однажды, помню, культяшка положил в карман кусок орехового пирога и испортил свои лучшие брюки. Руфь ужасно разозлилась, а Иджи, наоборот, хохотала до упаду, вот как. Но порой Иджи обращалась с ним даже жестоко. Например, когда ему было всего 5 лет, швырнула его в реку, чтобы научить плавать. Но я вот что скажу. Он никогда не грубил матери, как другие мальчишки. По крайней мере, когда рядом была Иджи. Она этого не позволяла. Никому и никогда. Нет, он слушался мать. Не то что Артис, сын Анзелы. С этим парнем ничего не могли поделать, правда? Эвелин сказала: «Наверное, не могли». И вдруг увидела, что миссис Тредгуд надела платье наизнанку. Полустанок, штат Алабама. Рождество, 1937 год. Почти все ребятишки получили на Рождество в подарок пистолеты с пистонами и собрались в саду доктора Хедли пострелять. Весь двор пропах серой, целый день в морозном воздухе стоял треск. Каждый был убит по сотни раз. «Паф, паф, паф! Ты убит! Паф, паф! Ой, в меня попали!» 8-летний Дуин Килгар схватился за грудь, упал на колени и стал умирать. Дернувшись в последний раз, он выхватил запасную красную обойму и перезарядил пистолет. Культяшка Тредгуд немного опоздал к началу перестрелки, удрав от рождественского ужина в кафе с семьей и Смоки-одиночкой. Он вбежал во двор, когда все только что зарядили пистолеты и готовились к новому бою, спрятался за деревом и прицелился в Вернона Хедли. «Паф-паф! Щелк-щелк!» Вернон выпрыгнул из-за куста и заорал: «Ты промазал, грязная скотина!» Культяшка, у которого кончились пистоны, перезаряжал пистолет, когда Бобби Ли Скроггинс подбежал к нему вплотную и выстрелил. «Щелк-щелк! Паф-паф! Убит!» И не успев опомниться, культяшка был застрелен. Но не огорчился. Раз за разом перезаряжал он пистолет только для того, чтобы его снова и снова убивали. Пегги Хедли, младшая сестра Вернона, училась в одном классе с культяшкой. Она пришла в сад в новом темно-бордовом пальто с новой куклой и села на ступеньки смотреть. И вдруг культяшке разонравилось каждый раз оказываться убитым. Все отчаяние пытался он попасть хотя бы в кого-нибудь, но ребят было много, а он не мог заряжать пистолет так же быстро, как они, и не успевал отстреливаться. Щелк-щелк, снова убит. Но культяшка отчаянно рванулся к большому дубу посреди двора, за которым можно было прятаться, выскакивать, стрелять и вновь прятаться. Он уже убил метким выстрелом Дуэйна и прицелился в Вернона, когда сзади, из-за кучи кирпичей, выскочил Бобби Ли. Культяшка обернулся, но было поздно. Бобби Ли наставил на него 2 пистолета и расстрелял 2 обоймы. «Щелк, щелк, щелк!» «Ты убит!» — заорал Бобби Ли. «2 раза убит! Давай умирай!» и культяшке не оставалось ничего другого, как умереть на глазах у Пегги. Это была быстрая, тихая смерть. Он поднялся и сказал: «Пойду домой, возьму еще пистонов, я скоро вернусь». Пистонов у него было предостаточно. Просто ему хотелось умереть по-настоящему. Ведь Пегги видела, как его все время убивают. Когда он ушел, Пегги крикнула брату: «Ты нечестно играешь, ведь у бедного культяшки только одна рука. Я все про тебя маме расскажу, Вернон». Культяшка ворвался в свою комнату, бросил на пол пистолет и швырнул о стену игрушечный поезд. Он кричал от отчаяния, кричал как безумный. Когда вбежали Руф и Иджи, он топтал конструктор, от которого уже остались одни обломки. Увидев их, культяшка зарыдал: «Я ничего, ничегошеньки не могу сделать этим обрубком проклятым!» И стал бить по культе. Руфь крепко прижала его к себе. «Мальчик мой, что случилось? Что с тобой?» «У всех по две кобуры, кроме меня! Я не могу их победить! Меня весь день убивали!» «Кто?» «Дуэн и Вернон, и Бобби Ли Скроггинс!» «Ох, милый!» Руфь опешила. Она знала, что когда-нибудь такой день настанет, но теперь, когда он настал, позабыла все слова, которые приготовила на этот случай. И что можно сказать семилетнему ребенку? Что все будет хорошо? Она беспомощно посмотрела на Иджи. Иджи вдруг сдернула культяшку с кровати, накинула на него пальто и повела к машине. «Мистер, вы поедете со мной». «Куда?» «Узнаешь». По дороге к реке оба не проронили ни слова. Подъехав к табличке с надписью «Клуб рыбаков, фургонное колесо», Иджи свернула, и вскоре они оказались у ворот, сделанных из двух больших белых колес. Иджи вылезла, открыла ворота, остановилась возле домика и посигналила. В дверях показалась рыжеволосая женщина. Иджи велела культяшке оставаться в машине, а сама вышла и о чем-то заговорила с рыжеволосой. Из дома доносился восторженный визг собаки. Она скакала и тявкала, приветствуя Иджи. Через несколько минут женщина вернулась в дом и вынесла Иджи резиновый мячик. Когда она открыла дверь, собачка выскочила во двор и стала так вертеться и вилять хвостом, что, казалось, вот-вот умрет от восторга. Иджи сошла с крыльца и сказала: «Пошли, леди, ну, давай, девочка!» и подбросила мяч. Маленький белый терьер подпрыгнул фута на 4, поймал на лету мячик и, подбежав к Иджи, отдал ей. Иджи снова и снова кидала мяч, а леди ловила его, прыгала и ловила. И вдруг культяшка заметил, что у собачки только 3 лапы. Леди прыгала за мячом минут 10 и ни разу не потеряла равновесия. Наконец Иджи позвала собачку в дом и попрощалась с рыжеволосой женщиной. Она вела машину по узкой дороге вдоль реки. «Культяшка, я хочу кое-что у тебя спросить». «Да, мэм». «Как ты думаешь, той собачке было весело?» «Да, мэм». «Она счастлива, что живет на свете?» «Да, мэм». «А тебе не показалось, что она себя жалеет?» «Нет, мэм». «Так вот, ты мне все равно, что сын, и я тебя всяким люблю. Ты это понимаешь?» «Да». «Ну, знаешь, культяшка, мне чертовски обидно думать, что мозгов у тебя не больше, чем у этой бедной собачонки». Он смотрел в пол машины. «Понятно, мэм». «И я больше никогда не хочу слышать, что ты чего-то не можешь сделать. Ладно?» «Ладно». Иджи открыла бардачок и достала бутылку виски «Грин Ривер». «К тому же мы с твоим дядей Джулианом собираемся взять тебя охотиться на следующей неделе. Будешь учиться стрелять из настоящего ружья». «Правда?» «Правда». Она отвинтила пробку и сделала глоток. «Черт подери! Мы сделаем тебя лучшим стрелком штата, и пусть тогда кто-нибудь из этих пацанов попробует тебя победить. На-ка, глотни!» Культяшка вытаращился на бутылку. «Я? Давай-давай, глотни, только маме не говори. Мы еще всем утрем нос». Культяшка сделал глоток. В горло как будто хлынул горящий керосин, но он постарался не сморщиться. «Что это была за женщина? спросил он чуть погодя. «Друг, вы здесь бывали раньше?» «Да, пару раз. Только маме не рассказывай». «Ладно». Бирмингем, штат Алабама, Слэктаун, 30 декабря 1934 года. Анзела много раз говорила Артису, чтобы он никогда не ездил в Бирмингем. Но сегодня он все-таки поехал. Около 20:00 Артис спрыгнул с последнего вагона товарняка. Когда он вошел в здание вокзала, то просто рот открыл от удивления. «Да один этот бирмингемский вокзал больше Полустанка и Трутвеля вместе взятых. Бесконечные ряды массивных скамеек из красного дерева, разноцветная мозаика на полу и на стенах огромного зала, чистка обуви, сэндвичи, сигары, салон красоты, журналы, парикмахерская, выпечка и сладости, сигареты, виски, кофе, книжная лавка, отутюжьте свой костюм, сувениры, прохладительные напитки, мороженое. Это был настоящий город, что вместе с полицейскими, проводниками, поездами и пассажирами расположился под стеклянным куполом высотой в 75 футов. Для 17-летнего черного мальчишки в рабочем комбинезоне, который ничего кроме полустанка не видел, он стал настоящим потрясением. Казалось, внутри этого здания поместился целый мир, и ошеломленный Артис вышел из главного входа, дрожа от возбуждения. А потом он увидел чудо. Это был самый большой в мире рекламный щит высотой с 20-этажный дом. 10 000 золотых лампочек сияли на фоне черного неба. «Добро пожаловать в волшебный город Бирмингем!» Да, он действительно был волшебным. Он рос стремительнее всех других городов юга, и теперь даже Питтсбург называют Бирмингемом севера. Небоскребы возвышались со всех сторон. Сталеплавильные заводы окрашивали небо в красные и пурпурные тона. Улицы были забиты сотнями машин и трамваев, днем и ночью снующих во всех направлениях. Артис брел по улице, как во сне. Он миновал привокзальную гостиницу, отель «Сенклер», где можно снять комнату на час, кафе «Элленд-Энн». Он заглянул в щель между планками жалюзи на окнах какого-то кафе, где сидели только белые и заказывали дорогие блюда, и понял, что там ему не место. Он прошел мимо гриль-бара «Красная вершина», перешел Радужный мост и после кафе «Мельба», ведомый каким-то внутренним чутьем, вышел на 4-ю авеню. И тут мир вокруг него резко изменился. Наконец-то! Вот они, 12 кварталов, известные под названием «Слэктаун». Бирмингемский Гарлем Юга, место, о котором он мечтал. Мимо него двигались парочки, разряженные, болтающие, смеющиеся. Они шли по каким-то своим делам, и он отдался течению толпы. Поплыл вместе со всеми, как барашек на гребне морской волны. Музыка вырывалась из окон и дверей, скатывалась по лестничным пролетам вниз и выплескивалась на улицу. Из верхнего окна выплывал голос Бесси Смит. «О, безнадежная любовь! О, безнадежная любовь!» Горячий джаз плавно сменился мягким блюзом, когда Артис поравнялся с театром «Проказ», самым развеселым негритянским театром юга. Там ставили только мюзиклы и классические комедии. А люди все шли и шли. В следующем квартале пела и щебетала Этель Уотерс, спрашивая всякую ерунду вроде «Хватит ли одной руки, чтобы дурню ставить синяки?» и «Как, скажите, получилось, что я черной уродилась?» Из другой открытой двери Ма Рейни выкрикивала «Эй, Джейлор, ну что я такого сделала-то?» А в клубе «Серебряная луна» народ отплясывал шимми под оркестр Арта Тейтема. Вот он, субботний вечерний Слэктаун. Всего в квартале от Бирмингема белых, которые даже не подозревали о существовании столь экзотического места, окрашенного сепией. Слэктаун. Здесь служанка, работающая днем в богатом доме на Хайленд-авеню, вечером становилась местной королевой, а рассыльные чистильщики обуви превращались в законодателей моды ночного слэктауна. Вот они, с напомаженными, прилизанными волосами, золотые фиксы вспыхивают и мерцают, когда их счастливые обладатели проходят под разноцветными огнями реклам. Черные, желтые, мулаты, креолы, индейцы смешались перед ошеломленным Артисом, увлекая его в свой поток. Мужчины, все в светло-зеленых или темно-красных костюмах, двухцветных, желтых с коричневым, башмаках и красно-белых шелковых галстуках. Дамы, улыбаясь кроваво-красными и оранжевыми губами, покачивая бедрами, прохаживаются в узких туфлях-лодочках и кутают плечи в рыжие лисьи меха. Огни слепили его. Бильярд для джентльменов волшебного города. Гриль-бар на Сент-Джеймс. Барбекю «Голубые небеса». Школа изящных искусств Альмы Мэй Джойс. Мимо. Мимо цирка, где счастье стоит так дешево, всего 10 центов. Через несколько домов в окнах танцзала для черных и желтых он увидел танцующие парочки. Лениво обшаривая зал, прожектора обливали их жидким янтарем и мягким пурпуром. Артис свернул за угол, его подхватила толпа, и он отдался все нарастающей силе потока. Мимо «Облаков радости», магазин поношенной одежды, мимо кафе «Крошка Делила», бильярдного клуба «Пандора», зала коктейлей «Лестница к звездам», мимо театра «Отдых», где на этой неделе выступала Энда Мэй Хэрис в ревю «Только для цветных». Рядом в театре «Грант» афиши представляли Мэри Марбл и крошку «Чипс». Он миновал кафе «Маленькая Савоя», снова полюбовался на гибкие силуэты в окнах танцевального зала «Дикси Карлтон», где громадный зеркальный шар, вращаясь, разбрызгивал серебристые пятна света. Парам, отплясывающим фокстрот, не было никакого дела до черного мальчишки в рабочем комбинезоне, широко распахнутыми глазами, которого людская волна несла мимо заведения «Рабочая пчелка». Вафли моментального электрического приготовления и свежайшие пирожные в любой час дня и ночи. Ваши любимые горячие сэндвичи с лучшим в городе кофе. Сосиски с булочкой за 5 центов. Гамбургеры, свинина, ветчина, сэндвичи со швейцарским сыром. Все по 10 центов. Мимо страховой компании «Виолы Крамбль», которая специализируется на похоронных услугах. Реклама в витрине взывает к потенциальным клиентам. Берите от жизни все, пока вы молоды, мимо гостиницы «Делюкс», где парочкам сдаются комнаты на час. У входа в казино, разместившееся в самом высоком небоскребе города, за спиной Артиса пышногрудая красотка в атласном платье цвета спелой кукурузы и лимонно-желтым боа из перьев взвизгнула и хотела врезать сумочкой шустрому джентльмену, но промахнулась. Джентльмен засмеялся, Артис тоже захохотал и зашагал дальше за толпой по каким-то улицам. Он знал, что наконец-то попал домой. Слэктаун Ньюс. Бирмингемская газета для цветных мистера Милтона Джеймса. 6 мая 1937 года. Всякая всячина. Мистер Артис О'Пиви был доставлен в университетскую больницу в субботу поздно вечером с множественными ранениями, полученными, по словам его подруги, при попытке открыть весьма дорогую бутылку вина. Возраст и сорт вина неизвестны. То ли у меня разыгралось воображение, то ли я действительно видел вечером в трамвае мисс Иду Дуайзер. Она ехала в танцзал Энсли, прихватив с собой Бенни Апшоу, только ради того, чтобы, протанцевав с ним несколько раз, доставить ему удовольствие наблюдать, как она уезжает домой с мистером Теннесси Уильямсом. Должно быть, в любом популярном ансамбле Америки есть 2-3 мальчика из Бирмингема, и все благодаря нашему любимому знатоку в области музыкального образования, профессору Фессу Уотли, Всем вам хоть сейчас на музыкальные подмостки. Не забудьте, наш старый друг Кэп Коллоуэй вскоре почтит наш волшебный город своим появлением. Забавное меню ожидает на этой неделе поклонников духовной пищи в театре «Проказ». С понедельника по четверг программа высшего сорта. Эрскин Хоукинс, Габриэль 20 века в спектакле «Окорочка с перцем», а также всевозможные негритянские шутки и развлечения. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 2 марта 1986 года. Черпая деревянной ложечкой ванильное мороженое из стаканчика, миссис Тредгут рассказывала Эвелин о временах Великой депрессии. Тогда многие умирали, кто от чего. Тяжело было, особенно цветным. Они и до депрессии жили в нищете. Сипси говорила, что половина Трутвеля погибла бы от голода и холода, если бы не железнодорожный Билл. Этого имени Эвелин еще не слышала. «Кто это? Железнодорожный Билл?» Миссис Тредгут удивилась. «Разве я вам не рассказывала про железнодорожного Билла?» «По-моему, нет». «Ну, в общем, он был знаменитым бандитом цветным. Он на ходу забирался в поезда с правительственными запасами и скидывал с них еду и уголь, а на рассвете цветные, которые жили вдоль путей, быстренько все подбирали, пока их не застукали и растаскивали по домам. Думаю, его так и не поймали и даже не узнали, кто это. Грэди Килгар, железнодорожный детектив и большой друг Иджи, заходил в кафе каждый день, и Иджи не упускала случая подколоть его». «Я слыхала, старина Билл все еще на свободе. Что это с вами, мальчики?» «Он так злился, ведь им пришлось по 20 лишних человек охраны посылать с поездами, да без толку. За любую информацию о бандите обещали пожизненный бесплатный проезд на железной дороге. Но все впустую. Иджи тогда чуть до инфаркта не довела Грэди своими насмешками, но они всегда оставались друзьями. Он ведь был членом этого их клуба». «Клуба «Маринованный огурец». «Как-как?» Миссис Тредгут засмеялась. «Клуб «Маринованный огурец». Сборище сумасбродов, а заправляли им Иджи, Грэдди и Джек Батс». «А что это был за клуб?» «Ну, они заявляли, что это клуб для завтраков и общения. Но на самом деле просто собирались закадычные друзья Иджи, какие-то железнодорожники, Ева Бейтс и Смоки-одиночка. И знаете, что они делали? Пили виски и врали напропалую. Смотрят тебе прямо в глаза и врут. Просто так, удовольствия ради. Так и развлекались, дурили голову всякими байками». Дурацкими, надо сказать, байками. Однажды Руфь вернулась из церкви, а Иджи сидит за столом со своими приятелями и говорит: «Руфь, ты не волнуйся, но пока тебя не было, культяшка проглотил пулю 22-го калибра». Руфь просто в ужас пришла, а Иджи все не унималась. «Да ты успокойся, с ним все в порядке». Я водила его к доктору Хедли, он влил в парня полбутылки касторки и сказал, что ничего страшного, только посоветовал нам быть осторожнее и следить, чтобы он никому не поворачивался задом. Эвелин засмеялась, а миссис Тредгут продолжала. Сами понимаете, Руфь от этого клуба была не в восторге. Иджи считалась президентом и постоянно устраивала секретные сборища. Клео утверждал, что ничего секретного в них не было, просто вся компания резалась в покер. Вообще-то этот пресловутый клуб и кое-что хорошее делал, но они бы ни за что в этом не признались. Они не очень-то жаловали баптистского проповедника, преподобного Скроггинса, за то, что тот был трезвенник, и каждый раз, когда какой-нибудь забулдыга спрашивал, где тут можно купить виски или самогон, они направляли его к дому преподобного. Тот прямо бесился от злости. Сипси была единственным цветным членом клуба, потому что врать умела не хуже других. Например, она рассказывала, что одна женщина никак не могла родить, и Сипси дала ей столовую ложку нюхательного табака. Женщина так крепко чихнула, что ребенок выскочил из нее, как пробка из бутылки, и перелетел через спинку кровати аж на другой конец комнаты. «О, нет!» — сказала Эвелин. «О, да!» А еще она рассказывала про свою подругу Лиззи из Трутвеля, у которой, когда она ходила беременная, была жуткая страсть к крахмалу, и она ела его целыми пригоршнями из коробки, а потом родила ребеночка, белого как снег и крепкого как доска. Ох, ради бога! А знаете, Эвелин, ведь это могло быть правдой. Я, например, знаю, что некоторые негритянки едят глину, наклонится, отковырнет кусок и ест. Да быть того не может. Ну, милочка моя, что слышала, то и говорю. Впрочем, возможно, речь шла о кусках мела. Что-то забывать я стала. В общем, или мел, или глина. Эвелин, улыбаясь, покачивала головой. Ну, мисс Тредгуд, с вами не соскучишься. Миссис Тредгуд подумала немного и сказала. Что ж, пожалуй, вы правы. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 1 декабря 1938 года. В полустанке выпал снег. Какой подарок! Настоящий снег! Такое впечатление, будто на прошлой неделе наш полустанок перенесся на Северный полюс. Если на свете зрелище красивее красных кустов астралиста в снегу? Наверное, нет. И все же спасибо Господу, что снег у нас бывает раз в 10 лет. Уилбур, моя вторая половина, полагая, что может водить машину в любую погоду, надумал прокатить свою старую охотничью собаку и угодил в кювет на первой улице. Теперь, пока мы починим нашу колымагу, пройдет не меньше месяца. И если вы увидите, что невысокая женщина голосует на дороге, не проезжайте мимо, это буду я. Моя дрожайшая половина и есть тот единственный в городе человек, которого понесло кататься на машине во время града. Помните это, когда с неба сыпались куски льда размером с бейсбольный мяч? После чего мы недели три меняли ветровое стекло. И еще он, тот ненормальный, в которого попала молния, когда он во время грозы отправился в лодке удить рыбу. Поэтому, пожалуйста, если заметите, что погода снова портится, и увидите Уилбура, скажите ему, чтобы немедленно шел домой, а я заманю его в стеной шкаф и запру там. Боюсь, как бы его не подхватил торнадо и не унес куда-нибудь далеко и надолго. С кем же я тогда воевать буду? До меня дошли слухи, что железнодорожный Билл за неделю ограбил 5 поездов. Я помчалась в салон красоты к Глэдис Килгар, и она сказала, что ее муж Грэдди, железнодорожный детектив, просто вне себя от ярости. Кстати, на случай, если железнодорожный Билл читает эту заметку, не могли бы вы сбросить с поезда новенькую машину, прежде чем Грэдди вас поймает? Мне прямо посорез нужно. Дот Уимс. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама. 1 декабря 1938 года. Солнце едва поднялось над полями позади кафе, а Иджи уже трясла его и кричала. «Вставай, культяшка, вставай! Да посмотри же!» И поволокла его к окну. Вокруг было белым-бело. У него даже рот открылся от удивления. «Что это?» Иджи засмеялась. «Снег! Вот это? Ну да!» Он учился в 3-м классе, а настоящий снег видел первый раз в жизни. Спустилась Руфь в ночной рубашке и встала у них за спиной, удивленно глядя на улицу. Через 5 минут все трое выбежали из дома, уже одетые. Снега выпало всего на 2 дюйма, но они валялись, хохотали и кидались снежками. Слышно было, как по всему городу хлопают двери и восторженно вопят ребятишки. К 7 утра Иджи и Культяшка слепили пузатого снеговичка, а Руфь приготовила им снежный коктейль из молока с сахаром. Иджи пошла проводить Культяшку до школы. Рельсов не было видно. Насколько хватало глаз, земля была укрыта белым покрывалом. Культяшка был страшно возбужден, носился кругами и 2 раза шлепнулся. Иджи решила отвлечь его, чтобы он хоть немного утихомирился. «Я тебе не рассказывала, как мы со Смоки играли в покер с человеком по имени Сэм Первач?» «Нет? А кто это, Сэм Первач?» «Ты хочешь сказать, что никогда не слыхала о Перваче?» «Да это же лучший игрок в покер во всей Алабаме!» «Нет, мэм». Ну, в общем, дело было так. Первач, я и Смоки засели тогда в Гейт-Сити играть на всю ночь, и мне пошла карта. Я выигрываю час, второй, а первач все больше злится. «Ну, что прикажешь делать? Ведь пока везет, бросить нельзя, это не по правилам. И чем больше я выигрывала, тем сильнее он бесился и скоро совсем потерял голову. Вытащил пистолет, положил перед собой на стол и сказал, что убьет того, кто в следующий кон сдаст ему плохую карту». Культяшка не сводил с Иджи глаз. «И чья была очередь сдавать?» «Там-то и весь анекдот, что его очередь, а он забыл. И представляешь, сам себе сдал 2 двойки. И знаешь, что он сделал? Схватил пистолет, взвел курок и застрелился. Прямо там, за столом. Вот что значит до конца держать свое слово». «Ничего себе! И вы сами это видели своими глазами?» «Конечно, 2 двойки, самые натуральные 2-ки». Культяшка шел, задумавшись, и вдруг заметил какой-то предмет, лежавший в снегу около рельс. Он подбежал и поднял его. «Смотрите, тетя Иджи, это банка квашеной капусты, ее даже не открыли!» И тут его словно мешком по голове огрели. Он вцепился в банку и придушенным голосом прошептал: «Тетя Иджи, клянусь, это из тех консервов, которые железнодорожный Билл сбросил с поезда. Как вы думаете?» Иджи осмотрела банку. «Может, ты и прав, дружок, очень даже может быть. Положи-ка обратно, пусть ее найдут те, кому она предназначена». Культяшка осторожно, как священную реликвию, положил банку на то же место. «Вот здорово! Первый в жизни снег, а теперь вот банка, которую, возможно, сбросил сам железнодорожный Билл. Не слишком ли много для одного дня?» Они пошли дальше, и через несколько минут Культяшка сказал: «Наверное, этот железнодорожный Билл самый смелый человек на свете, как думаете, тетя Иджи?» «Смелый, конечно». «Но разве не самый-самый из всех, кого вы знаете?» Иджи подумала. «Я бы не сказала, что самый-самый. Он смелый, это верно, но не самый». Культяшка даже остановился. «Да кто же может быть смелее железнодорожного Билла?» «Большой Джордж». «Наш Большой Джордж?» «Ага». «А что он такого сделал смелого?» «Начнем с того, что меня бы с тобой сейчас не было, если б не он». «Вы имеете в виду сегодня?» «Нет, я имею в виду вообще. Меня бы сожрали свиньи». «Да вы что?» «Да, сэр. Мне было 2, может, 3. Мы с Бадди и Джулианом болтались около загона со свиньями, и я свалилась прямо в корыто». «Как так?» «А вот так. Свиньи побежали прямо ко мне, а ты знаешь, они едят все подряд. Сколько угодно случаев, когда они пожирали детей». «Правда, правда?» «Конечно. В общем, я вылезла из корыта и бросилась бежать, но упала. Они меня почти догнали, как вдруг Большой Джордж прыгнул в загон и стал их расшвыривать. А свиньи были здоровенные, весом 300 фунтов каждая. Он хватал их и бросал на другой конец загона, как мешки с картошкой, и не подпускал ко мне, пока Бадди не пролез под ограды и не вытащил меня из загона». «Правда, правда?» «Правда. Ты видел, какие у Большого Джорджа шрамы на руке? Это его тогда свиньи поранили». Но Большой Джордж ни слова папе не сказал. Он понимал, отец убил бы Бадди за то, что тот водил меня к загону. «А я этого не знал». «Ну, откуда ж тебе было знать?» «Ничего себе! А кто еще самый смелый? Может, дядя Джулиан? Он на прошлой неделе подстрелил оленя с большими рогами. Для этого надо быть очень смелым». «Ну, смелость, смелость и рознь», — сказала Иджи. «Чтобы убить беззащитное животное из ружья 20-го калибра, большой храбрости не требуется». «А тогда кто еще смелый, кроме Большого Джорджа?» «Дай сообразить», — Иджи задумалась. «Кроме Большого Джорджа я бы назвала твою маму». «Маму?» «Да, твою маму». «Нет, я не верю. Почему? Она ж всего боится, даже крошечного клопа. Что она такого храброго сделала?» «Кое-что сделала. Однажды она кое-что сделала». «Что же?» «Неважно. Ты спросил, я ответила. Твоя мама и Большой Джордж – двое самых смелых людей из тех, кого я знаю». «Правда?» «Честное слово». Культяшка был потрясен. «Это ж надо!» «Вот так-то. Я хочу, чтобы ты еще кое-что запомнил. Человек – самое загадочное существо на Земле и самое замечательное. Никогда не забывай этого, слышишь?» Культяшка посмотрел на нее и твердо сказал: «Да, мэм, не забуду». Они пошли дальше вдоль рельсов, а с покрытой снегом ветки сорвался ярко-красный кардинал и взмыл вверх над белым горизонтом. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 9 марта 1986 года. Раньше, в такие бесконечно долгие черные ночи, Эвелин часто просыпалась в холодном поту и боролась с кошмарами. Ее преследовали видения смерти, трубок, ведущих к аппаратам в отделение реанимации, растущих в теле опухолей. Ей хотелось закричать, позвать на помощь Эда, который безмятежно спал рядом. Но она не кричала, а продолжала до утра лежать на дне пропасти, во тьме собственного ада. Теперь, чтобы изгнать из мыслей холодное дуло и медленно спускаемый крючок, она закрывала глаза и заставляла себя услышать голос миссис Тредгуд. А если глубоко вздохнуть и сосредоточиться, то ей удавалось очутиться в полустанке. Она шла по улице, заходила в салон красоты миссис Апал и почти ощущала, как ей моют волосы теплой водой, потом прохладной, потом холодной. После укладки она шла на почту навестить Дот Уимс, затем в кафе, к людям, которых так явственно себе представляла, Культяшки, Руфи, Иджи. Она заказывала завтрак, а Уилбур Уимс и Грэди Килгар приглашали ее за свой столик. Ей улыбались Сипси и Анзела, а с кухни доносились звуки радио. Все спрашивали, как она поживает, и солнце всегда светило в окна, и всегда наступало завтра. Потом она все глубже и глубже погружалась в сон и все меньше думала о пистолетах. Проснувшись сегодня утром, Эвелин поняла, что с нетерпением ждет поездки в приют. Как ни крути, но рассказы о кафе и полустанке стали для нее куда большей реальностью, чем ее нынешняя жизнь с Эдом в Бирмингеме. Как всегда, ее новая приятельница была в прекрасном настроении и искренне обрадовалась шоколадке Херши, которую ей привезла Эвелин. Съев почти половину, миссис Тредгуд заговорила: «Господи, хотела бы я знать, что стало со Смоки-одиночкой. И где он теперь? Может, умер? Наверное, умер. Я хорошо помню, как он первый раз появился в кафе. Я лакомилась жареными зелеными помидорами, а он постучал с черного хода и попросил поесть. Иджи ушла на кухню и скоро вернулась с этим бедным парнем. Он был ужасно грязный, весь в угольной пыли, и она велела ему пойти умыться. А потом пошла приготовить ему поесть и говорит: «В жизни не встречала человека, который выглядел бы таким одиноким». Он сказал, что его зовут Смоки Филлипс, но Иджи окрестила его Смоки-одиночкой. И с тех пор каждый раз, когда видела его, она говорила: «Вот идет старый бродячий кот Смоки-одиночка». Бедняга, у него, небось, и семьи-то никакой не было. Руфь с Иджи пожалели его, потому что он был какой-то полудохлый, и пустили жить в сарайчик за кафе. Порой его разбирала тяга к перемене мест, и 2 или 3 раза в год он куда-то исчезал. Но рано или поздно все равно возвращался, пьяный, усталый, оборванный, и опять жил в своем сарайчике. У него вообще ничего не было, ни единой вещи, разве что вилка да ложка. Он носил их в кармане пальто, а открывалку затыкал за ленту на шляпе. Говорил: «Не хочу себя ничем обременять». По-моему, тот сарай за кафе был единственным местом, которое он мог назвать своим домом. И если бы не Руфь с Иджи, он наверняка умер бы с голоду. Но я все-таки думаю, Смоки возвращался по другой причине. По-моему, он был влюблен в Руфь. Правда, он никогда этого не говорил, но достаточно было видеть, какими глазами он на нее смотрит. Знаете, я рада, что мой Клео умер первым. Мне кажется, мужчины не справляются с жизнью без женщины, потому-то многие так недолго живут после смерти своих жен. Они просто теряются. Жалко их. Возьмите хоть старика Дануэя. Месяца не прошло, как умерла его жена, а он уже бегает за каждой юбкой. Вот почему его пичкают успокоительными, чтобы угомонился. Считает себя Ромео, можете представить. А сам похож на старого лопоухого индюка. Хотя кто я такая, чтобы насмехаться? Ведь совершенно не важно, как ты выглядишь, все равно найдется человек, который считает тебя самым прекрасным существом на свете. А что, может, ему и удастся подцепить кого-нибудь из здешних старушек?